Совещание маленьких старцев. Стацин на цыпочках, шурша накидкой, поднимающей с каменного пола облачка пыли, прошел в сторону кухни. Его присутствие здесь было совершенно необязательно, поскольку цех полностью автоматизировали, и даже доставка готовых блюд и химический анализ поступавших продуктов осуществлялись без привлечения человеческого персонала. Тем не менее, Стацин еще 100 лет тому назад так привык заходить в бывшую пробочную перед каждой подачей пищи наверх, в купольный зал, что время от времени забредал сюда в задумчивости. Однако сегодняшнее посещение кухни, не охваченной сенсорами наблюдения и интерпретации образов системы охраны внутреннего периметра дворца, было не случайно. Что теперь? Длинная кошая насыщенного оранжевого цвета, похожая на висящий в прихожей на вешалке дождевик, пошевелилась в темном углу, в том самом, из которого донесся настороженный глухой голос секретаря совета посвященных. Монах Уроб был несколько моложе Стацина, но разрыв в возрасте в 10 лет никак не влиял на разницу в их жизненном опыте. Стацин положил ладонь левой руки себе на горло и, вживленный в его предплечье коммуникатор, произнес механическим голосом, оставляя равные паузы между сказанными словами. «Да, ничего. Все как обычно. Неделю будет трахаться, потом объяснит мальчику его роль в своем новом проекте и отправит куда подальше, чтобы не путался под ногами. Она всегда умела совмещать приятное с полезным». Стацин аккуратно пододвинул к себе высокий стул и, опираясь на подлокотники, втащил свое тело на сиденье. «Распространить нашу систему воспитания на отпрысков правящих элит в центральных мирах конгломератов и тем самым обеспечить скрытое влияние Ордена на новое поколение будущих сильных мира сего? Смело, но вполне предсказуемо. Ты ведь сам видишь, что все наши потуги экономической экспансии до сих пор не дали того результата, на который мы рассчитывали. Иметь конкурентоспособный продукт, как сырьевой, так и интеллектуальный, совсем не значит выйти с этим продуктом на рынок, сложившийся и хорошо оберегаемый главными его игроками. Свободная конкуренция, как и равные возможности – обычный миф для обывателей. На деле рынок – это закрытый и самый охраняемый клуб, куда нет хода не только простакам снизу, но и авантюристам со стороны. Но при этом сотням молодых монахов придется покинуть пределы ордена. Это приведет не просто к ослаблению контроля за ними, а к формированию совершенно нового поколения нашей элиты. Как она решилась на этот самоубийственный шаг, сам не понимаю. Что она потом с ними делать будет? Резать, что ли? От одной этой мысли Стацин зябко передернул плечами. Как бы вульгарно ни звучало, но с нее останется. Это он понимал, пожалуй, лучше, чем кто-либо другой. Сформируется дефицит квалифицированной молодежи внутри системы? На этом фоне матери придется положиться на совет посвященных во многих вопросах управления орденом. Это наш шанс постараться все изменить или, наконец, избавиться от нее самой? Уроб инстинктивно придвинулся вплотную к собеседнику. Он был отпрыском другой богини и одним из тех, кто был знаком с древними документами архива, спасенного монахами после смерти двух последних вечных матерей, уничтоженных Сеей. Он же вместе со Стацином вот уже более 30 лет вынашивал план избавления ордена от его бессмертной ведьмы. «Эта тварь мне не мать! Это так, к слову! Ты хоть раз за всю свою длинную жизнь мог уличить ее хоть в одной значительной ошибке? Все ее промахи рано или поздно оборачивались глубоко продуманными и прекрасно подготовленными последствиями. Поверь мне, совет ей больше не нужен. Чем больше мы тянем время, тем меньше остается у нас шансов на успех. За последние 100 лет она обложилась системами безопасности так плотно, словно это не дворец, а приграничный бастион». И если еще 20 лет назад ее увлечение интеллектуальными системами выглядело смешным, то теперь я понимаю, как глубоко заблуждался. Система безопасности, система наблюдения и интерпретации, система индивидуального обучения и контроля – все это туфта для молодых посвященных. Эта ведьма давно приступила древний закон и создает персонифицированный искусственный разум. Неужели ты этого не видишь? Нужно было еще при последнем перерождении объявить ее обретшей последнее бессмертие, а ребенка утопить в бассейне. Стацин убрал ладонь с шеи и демонстративно постучал пальцем по своему лбу. Устало отодвинулся от излишне эмоционального друга, проверил, насколько плотно закрыта дверь в комнату, и только потом снова поднес руку к горлу. «Сколько человек сейчас сидит перед тобой? А сколько входит в совет посвященных? Самому молодому советнику едва исполнилось 50, но у каждого за плечами не только университеты большого мира. Ты ведь не хуже меня понимаешь, что будет после убийства богини. Они пожмут тебе руку, а потом публично казнят, либо вообще отдадут на растерзание во второй или третий круг, где монахи порвут тебя на клочки, как отступника. Советникам, как и всем еще живущим, не нужны конкуренты. Они, как, впрочем, и ты сам, привыкли быть избранными и не видят причин менять свои привычки. Смешно наблюдать за почками, которые надеются улучшить организм, удалив из него сердце. Ты зациклился на ведьме. А чего ты хочешь на самом деле? Власти? У тебя ее мало? Тебе претит ее попечительство? Не желаешь ли поинтересоваться у нашей паствы, у овечек с Гернитона, ты сам-то им нравишься? Или, быть может, под твоим руководством совет сделает их жизнь более счастливой? Брось. Стацин вытер выступивший на лбу пот и, бросив на собеседника грустный взгляд, скривил на изрезанном морщинами лице ироническую улыбку. Богиня более 500 лет умудрялась водить за нос не только свору жадных и голодных до власти сыновей, но и гораздо более опасных для нее ныне почивших подруг Хлою и Остампу. 3000 лет она из воплощения в воплощение вырабатывала механизмы защиты как от внешних, так и от внутренних угроз. И поверь, мы с тобой знаем об этом так мало, что лучше использовать слово «ничего». Она так хорошо научилась манипулировать нами, что больше боится бездетности или неожиданной старости или вырождения от внутриродового спаривания. Нужно ждать и терпеть, готовить последователей. Какой бы опытной и проницательной сволочью она ни была, она просто человек». И рано или поздно должна совершить роковую ошибку. Ура резко отстранился, поднялся со стула, и его щуплый силуэт направился в сторону выхода из комнаты. Уже распахнув дверь, он гневно бросил через плечо. «Вот и ты находишься под ее чарами. Тебе проще рассуждать о ее превосходстве, а не бороться с гадюкой, выродками которой мы все являемся. Я прожил достаточно, чтобы наконец умереть». Но сделать это я хочу с окровавленным мечом в руках, а не на мягком диванчике возле искусственного камина. Стацин укоризненным взглядом проводил удаляющуюся по коридору фигуру Уропа. Тот всегда был резок в суждениях и неосторожен в оценках. Странно, что ведьма именно его назначила на роль центральной фигуры в совете. А впрочем, ничего странного. Там он на виду, как и все его любимчики из посвященных. Не стоило соглашаться на эту встречу, ох, не стоило. Собственную причину желания избавиться от ведьмы он осознал и обдумал давно, и это не было ни местью, ни ненавистью обиженного ребенка, ни стремлением к собственному возвышению и величию. Необходимость подобного шага полностью овладела им, лишь когда он детально проанализировал архив, а фактически историю жизни одной из ее соратниц Хлои. Он прекрасно понимал, что орден нужен сей до того момента, пока она не реализует свою мечту и не создаст то, чему она и ее подруги посвятили все свои бесчисленные жизни. А потом... Потом весь этот мир, его мир, будет принесен в жертву ее безмерным амбициям. План избавления ордена от богини Стацин продумывал уже не один десяток лет и считал его самым приемлемым из возможных вариантов. Единственный способ убрать свою мамашу и при этом не развалить орден, не скатиться до банальной резни, это подменить ее на другую девочку. Сделать такое с новорожденной было реально только при рождении двойни, а еще лучше тройни. Выделить среди родившихся близняшек, несущую в себе сознание предыдущих реинкарнаций, было нетрудно. Все богини, вне зависимости от наследственных признаков, имели почти черную радужную оболочку глаз. То есть среди новорожденных именно ребенок с темно-карими глазами будет являться преемником сознания предыдущего поколения. Но во время родов к охране дворца привлекалось столько рядовых фанатиков ордена, что просто подменить новорожденного ребенка было практически невозможно. В первую очередь, потому что ни одна женщина, девушка или девочка на сотню миль не допускалась к дворцу. Это очень жестко отслеживалось и пресекалось всеми возможными средствами, находившимися в распоряжении ведьмы. На весь период родов и еще как минимум полгода после них совет посвященных практически отстранялся от руководства первичной структурой ордена, а его отдельное подразделение управлялись мастерами второго и третьего кругов. Во дворец не мог проникнуть никто, а за нормальной работой ГИУС, глобальной информационно-управляющей системой, дистанционно наблюдали бойцы Черного легиона. Единственная возможность повлиять на процесс становления очередной реинкарнации заключалась в нелегальном проникновении и установлении контроля за самой ГИУС. Именно на этом настаивал Уроб. Сам Стацин отчасти был с ним согласен, но считал, что без подходящей замены это бессмысленно. Поэтому надеялся дождаться двойни и действовать наверняка.